Глава 21. Злата. Территория клуба оказалась неприступной крепостью. Случайные люди сюда попасть не могли, но и выйти за ворота было невозможно. Стоило приблизиться вплотную к забору, камеры тут же фиксировали каждый шаг, и через пару минут поблизости появлялся охранник. Приходилось гулять вокруг жилого корпуса или по дорожкам небольшого, но красивого парка, а вот в беседках и на лавочках собираться небольшими компаниями нам не давали. Я видела несколько девушек, скорее всего, тоже подписавших контракт невест, но при встрече они отводили взгляд и спешили пройти мимо. Нам нельзя было общаться, секретничать и навещать друг друга в комнатах. Контракт запрещал знакомиться, заводить дружбу, а также разговаривать с охранниками или другими сотрудниками клуба. Из-за отсутствия какой-либо связи с внешним миром сидеть в комнате было невыносимо скучно. 2 часа после завтрака, 3 после обеда и 1 вечером для нас проводили различные тренинги, посещать которые нас обязывал контракт. Уроки стиля, танцев, пластики, искусство позирования, сервировка, этикет. По настоянию мамы все это я изучала и оттачивала почти всю жизнь. Но наши умения никого не интересовали. Учителя и тренеры, занимающиеся с нами, требовали полной отдачи. За оплошность не ругали, оценки не ставили, но заставляли повторять урок, пока не получали требуемый результат. Понимая, что других развлечений в ближайшее время мне не светит, я ошибалась намеренно. Делая вид, что не понимаю и не умею, вечно что-то роняла, разбивала, а на вопросы отвечала не впопад, буквально выводя из себя наших терпеливых наставников. Второй причиной тихого бунта было мое шаткое положение и полное отсутствие информации о моей судьбе. Словно издеваясь, ни комендантша, ни Любимов важные детали не раскрывали, а я бесилась с каждым днем все больше. Вернее, Любимова я больше не видела. В жилом комплексе он никогда не появлялся, на уроках и тренингах не присутствовал, а задавать вопросы женщине в открытую, прозванной Мигерой, было бесполезно. Готовя породистых жен, нас учили красиво одеваться, вести себя сдержанно, многозначительно улыбаться, правильно сидеть, стоять и ходить, аристократично смеяться и поддерживать беседу. Любая из элитных невест очень скоро должна была стать для будущего мужа красивым, достойным, покорным и услужливым фоном. Но никто не обещал, что в золотой клетке мы будем счастливы. К этому тоже готовили, но уже на персональных беседах с психологом. Местный мозгоправ явно получал достойное вознаграждение, поэтому, промывая мозги юных красоток, выкладывался по полной. Осознала я это не сразу, а когда поняла, даже рассмеялась. Брак без чувств и по расчету уже не казался вселенским злом, а воспоминания о бывшем женихе вдруг стали раздражать. Переосмыслив свои наивные мечты, я почти смирилась, что мужчина, предназначенный мне в мужья, а по совместительству покровитель, может стать ключом к будущей свободе. Чтобы настроиться на новый сценарий, мне приходилось ломать себя, обрастать броней и закалять циничность. День за днем, теряя себя, я ненавидела Орлова все больше. Согласно контракту, подготовка к вечеру первой встречи с потенциальными мужьями должна была занять 2 недели. И первые дни я тосковала, плакала по ночам и даже требовала разрешить мне хотя бы 1 звонок родителям. Но ни истерики, ни просьбы, ни даже угрозы не действовали. Слушая мой лепет, бездушная Мигера неизменно поджимала губы, закатывала глаза, протяжно вздыхала и отправляла меня на очередной сеанс психотерапии. 2 неделя началась с сюрпризов. Весьма неприятных сюрпризов. «Перед завтраком прошу всех пройти медицинскую комиссию». Собрав нас раньше обычного в холле жилого корпуса, объявила Мигера. «Зачем? Прививку от наивности ставить поздно». Зевнув, усмехнулась я, а остальные девушки начали улыбаться и перешептываться. «Алмазова, прибереги свое красноречие для психолога», — одернула меня Мигера и, поправив на переносице модные очки, с укором добавила. «Надо читать контракт, а не задавать глупые вопросы». Имена здесь никто не называл, но и глупая аббревиатура Н-11 ко мне почему-то не прилипла. Узнав мою фамилию, комендантша, психолог и преподаватели обращались ко мне только так. И никто из присутствующих не сомневался, что это просто кличка. «Я не пойду», — фыркнула я. И, скрестив руки на груди, торжественным тоном похвасталась. «Здорово, привито, почти адекватно». «Значит, пойдешь первая», — отрезала Мегера. И, посмотрев из-под лобья, намекнула. «Если вдруг заблудишься, охранник проводит». «Врач ждет в 5-м кабинете на 1-м этаже». «Топографическим кретинизмом пока не страдаю», — огрызнулась я. А среди невест пронесся ропот и сдержанные смешки. «Ну и язва же ты, Алмазова!» — с протяжным вздохом подытожила комендантша и, повернувшись к своей помощнице, распорядилась. «Проследи, чтобы до завтрака все успели пройти врача». Любезно пообещав мне помощь охранника, Мегера определенно намекала на принудительное сопровождение. Но унижение в мои ближайшие планы не входило. Куда уж больше. Прицикнув языком, я прерывисто вздохнула и, развернувшись, пошла к лестнице. За мной тут же потянулись остальные невесты, а помощница Мегеры догнала и пошла рядом. Эту хмурую и молчаливую особу неопределенного возраста и невзрачной внешности мы привыкли не замечать, но присутствовала она буквально на всех уроках и мероприятиях. Подойдя к нужному кабинету, она открыла дверь и, впустив меня первой, зачем-то вошла следом. Уставившись на нее удивленным взглядом, я вопросительно вздернула брови, но она мою реакцию проигнорировала. Молча прошла к столу, за которым сидел мужчина лет 35, и, положив перед ним папку с документами, села на один из стульев, стоящих вдоль стены. «Чего стоим? Ждем особого приглашения?» — листая бумаги, пробурчал мужчина. Вздохнув, посмотрел на меня поверх очков и, указав на ширму, загораживающую один из углов кабинета, добавил. «Проходи, раздевайся, готовься к осмотру». Подвоха я не почувствовала. Подходя к ширме, начала расстегивать блузку, но, увидев скрытое за ней гинекологическое кресло, охнула и машинально попятилась. «Вы, наверное, шутите?» Посмотрев на доктора, спросила осипшим голосом и, покачав головой, протараторила. «Зачем это? Я не буду. Я не согласна. И вообще, раздевайся и готовься к осмотру», — спокойно повторил мужчина. Но подчиняться я не собиралась. Нервно хмыкнув, цветасто выругалась и направилась к двери, но путь мне преградила помощница Мегеры. «Не вынуждайте нас применять силу», — послышалось за спиной, а меня начало трясти. «Вы не посмеете», — стиснув руки в кулаки, прошипела я, и, понимая, что истерикой ничего не добьюсь, созналась. «Меня не надо осматривать. Я девственница, понимаете?» «Все вы так говорите», — встав с кресла, усмехнулся доктор. И, взяв из пачки, стоящей на столе, стерильные перчатки, произнес с нескрываемой брезгливостью. «Приходите за богатым мужем, поете о своей чистоте и невинности, а по факту клейма ставить негде». «Я не вру», — чувствуя подступающие слезы, прошептала я. Но мои слова не подействовали. Склонив голову на бок, доктор смерил меня равнодушным взглядом и, протяжно вздохнув, устало произнес. «Значит, скрывать тебе нечего. Не бойся, мы просто проверим. 5 минут, и ты свободна. Ну же, не устраивай из всего этого трагедию. Твой будущий муж требует подтверждения».